живы, вместе в строю. Те, что отступили, уже проиграли. Добудем победу в последнем бою. Вставай, поднимайся, только вперед. Иди на полом, побирая препятствия. Высшая цель, пусть он умной звездой озаряет наш путь, никогда не сдаваться. Никогда не сдаваться. Не сдаваться, не сдаваться. Никогда не сдаваться. Не сдаваться. Смотреть в глаза нашим детям. У нас просто нет права с дороги свернуть. Вставай, поднимайся.